Знаешь, вчера ночью я молилась. Я просила Бога, чтобы он прибрал мою душу. Но я не смогла уснуть, а Бог присылает своих ангелов только за душами спящих. Ты такой хороший человек, Эдам. Я уверена, ты никогда в жизни не сделаешь ничего такого, из-за чего не сможешь спать. Шш, перестань, Шарлотта. Хватит заниматься самобичеванием. Ты же ничего плохого не сделала. Это с тобой поступили плохо, вот и вся разница. Шарлотта опустила руки и чуть отодвинулась. Однако сам Эдам при этом не стал убирать ладони с ее плеч, и они стояли, глядя друг на друга. Вот он, самый подходящий момент для поцелуя, долгого и страстного. Но только во взгляде Шарлотты он не мог прочесть призывного «Вот мои губы, поцелуй меня». Напротив, она покачала головой. «Извини, Эдам», — сказала она, — «я не хотела». Нельзя же, в конце концов, рассчитывать, что другие люди... Ну что за глупости? Как жаль, мне просто не хватает слов, чтобы объяснить все, что со мной происходит. Понимаешь, я ведь была просто в отчаянии. Эдам, ты вытащил меня. Прямо с края пропасти. Слава богу, что я ударила дверью тебя, а не кого-то другого. Последние слова Шарлотта произнесла с улыбкой. С едва заметной улыбкой. Ну, тогда нам, наверное, стоит обоим поблагодарить за это Бога, сказал Эдам. Он очень рассчитывал, что эта фраза послужит прозрачным намеком, не понять который не сможет даже Шарлотта, даже сегодня, даже в ее нынешнем состоянии. Девушка действительно посмотрела ему в глаза, если не с подозрением, то, по крайней мере, с пристальным вниманием. «Мне надо попробовать поспать», — сказала она, бросив взгляд в сторону кровати. «Я так устала, и свет выключать не надо. Если хочешь заниматься или что-то делать, то, пожалуйста, меня это не беспокоит». «Если хочешь что-то делать, то, пожалуйста, меня это не беспокоит?» Эдам воспринял слова Шарлотты как дурной знак. Разжав объятия, он поклонился ей и жестом обеих рук показал на кровать, словно в шутку, представляя своей даме столь важный предмет мебели. «Конечно, разумеется, ваша постель ждет вас». Шарлотта явно не была намерена вникать в тонкую иронию собеседника и уж тем более читать намеки разной степени прозрачности. Она повернулась, подошла к кровати и забралась под одеяло прямо в чем была, не раздеваясь, а потом укрылась с головой. Чуть раздосадованный таким оборотом дела, Эдам стал вытаскивать из-под кровати тот самый запасной матрасик. Обтянутый тканью кусок поролона оказался покрыт толстым слоем пыли. Эдам посчитал возможным мысленно попенять Шарлотте на то, что она согласилась получить кровать в свое единоличное пользование, не заставив слишком долго себя уговаривать. Отказалась один раз для проформы, и все. Не глядя на гостя, он стал прикидывать, как лучше расположить запасное спальное место. Вдруг с кровати донесся слабый голос. «Эдам? О, Эдам, я даже не знаю, как тебя благодарить. Ты сегодня просто спас мне жизнь. Спас мне жизнь. Эдам, я этого никогда не забуду». Схлипы. «У-у-у, Эдам, не оставляй меня». «Все хорошо, Шарлотта», — сказал он. «Я здесь. Попытайся уснуть». К своему удивлению, эти слова он произнес не так тепло и нежно, как следовало бы. Обмахнув пыль с матраса, Эдам положил его на пол, бросил на него пару старых драных одеял, свернул, нет, не свернул, а скомкал свою чертову куртку, сделав из нее подушку, выключил чертов свет, в темноте разделся до трусов и футболки, лег на чертов матрас и, издав тяжелый, по собачьи глубокий вздох, погрузился в сон. Клиника. Почет и уважение пациенток. Несчастные анорексичные девушки, бледные, костлявые, почти лишенные какого-либо намека на существование молочных желез, и все они тянутся к нему белыми, как бумага, тощими руками с длинными тонкими пальцами. Прямо перед ним бледная, мертвенно-бледная дистрофичка, у которой по неведомой причине образовался животик, не то округлость, не то припухлость размером с небольшую дыньку. Она спрашивает, почему, почему? «Почему?» «Все очень просто», — отвечает почтенный консультант. «И это он. Вы начали есть, и ваше тело накапливает жир в том месте, где он всегда скапливается быстрее всего, то есть в области живота». Красивая девушка, стоящая у него за спиной, он не видит ее, но почему-то знает, что она красивая, говорит негромким, мягким голосом. «Но это ведь не так, Эдам. Эдам! Эдам! Эдам! Эдам!» Он проснулся в темноте. «Эдам!» — с отчаянной тоской повторил тот же голос. Постепенно, возвращаясь из бездонных глубин сна в реальность, он понял, что это Шарлотта, и она лежит на его кровати, а он на полу на запасном матрасе. «Эдам, что такое?» «Я не знаю, что происходит». Она словно выдавливала из себя слова по одному. «Пожалуйста, обними меня! Пожалуйста, обними меня!» «А сколько времени?» «Темно, хоть глаз выколи, который час, вообще непонятно». Он откинул одеяло и, привстав на матрасе, наклонился к кровати. Как только он коснулся постели, то сразу почувствовал, что она дрожит от рыданий Шарлотты. «Ну, что случилось?» «Я не знаю. Обними меня. Эдам». Шарлотта лежала на боку лицом к нему. Это он сумел разобрать даже в темноте. Наклонившись, он просунул руку под ее шею, а второй обнял ее за плечи. Девушку трясло, как в лихорадке. «Эдам, я так, не так. Побудь со мной рядом. Пожалуй, ляг рядом. Я так боюсь». «Рядом с тобой?» «Да. Обними меня, прижми меня к себе. Мне кажется, что я вылезаю из кожи. Пожалуйста». Смущенный, взволнованный, сбитый с толку и возбужденный, он забрался на кровать и лег поближе к Шарлотте. Его колени прижались к ее бедрам. Шарлотта перевернулась на другой бок и оказалась спиной к нему. Она продолжала ужасно дрожать. «Обними меня. Я не понимаю, что происходит. О, Господи, ну, пожалуйста, обними меня». Эту просьбу он выполнил. Его грудь оказалась прижата к ее спине. Эдам чувствовал застежку ее лифчика. Головой он уткнулся в ее затылок. Шарлотта по-прежнему била дрожь. «Боже мой, обними, крепче, и ногами прижмись, пожалуйста».